Развитие всех областей медицины, равно как и многих других наук, привело и к возникновению новых, наиболее эффективных методов терапии. Особую роль здесь сыграло совершенствование фармакологии и появление антибиотиков. Это в известной степени породило своеобразный парадокс. Вера во всемогущество XX века привела к забвению целого ряда старых, простейших и очень эффективных методов лечения. Сегодня мы возвращаемся ко многим из них. В задачу этой книги, естественно, не могло войти изложение курса неврологии. Мы лишь попытаемся коротко рассказать о том, как работает невропатолог, как ставится неврологический диагноз, о некоторых наиболее часто встречающихся заболеваниях нервной системы и методах их лечения. Мы постараемся также дать самое общее представление о нервной системе, показать всю сложность диагностики, особенности лечения. Возможно, это поможет кому-то из читателей научиться разбираться в своих ощущениях, что отнюдь не безразлично и для пациента, и для врача при постановке диагноза и борьбе с недугом. Сигналы неблагополучия. Головные боли. Приятеля, который только что позвонил, я не видел несколько лет. Он вернулся с далекой сибирской стройки. После обмена новостями договорились о скорой встрече. И еще хочу попросить тебя о помощи. Совсем замучили головные боли. Конечно, он изменился, немного похудел, прибавилось седины, веки набухшие, под глазами мешки. Голова стала болеть года два назад, вначале только временами. Почти тогда же или несколько раньше появились отеки под глазами. Постепенно головные боли усилились, стал хуже спать. Нередко ложился и просыпался с головной болью. Сначала помогала тройчатка, затем принимал пятерчатку, цитрамон и другие лекарства, но почти без эффекта. Если боль и отступала, то ненадолго. К врачу обратился только перед самым отъездом, когда стало совсем не вмоготу. Все исследования мне сделали там же. На стол легли результаты исследований крови, глазного дна, рентгенограмма черепа и электрокардиограмма с расшифровкой. Ничего патологического, разве что несколько повышенный удельный вес мочи. Но при осмотре вновь обращают на себя внимание отеки под глазами, набухшие веки. Кожа несколько суховата, тыльные поверхности кистей рук морщинисты и даже как будто немного шелушатся. Кровяное давление в пределах нормы. Со стороны нервной системы и внутренних органов ничего не настораживает. Еще и еще раз подробно расспрашиваю обо всем, что может иметь отношение к головным болям хотя бы косвенно, о перенесенных заболеваниях, травмах, особенностях быта и питания и так далее. Интересуюсь, сколько жидкости употребляет за сутки. Забыл сказать, с тех пор, как появились отеки под глазами, стараюсь пить как можно меньше, чтобы они не увеличивались. Это уже кое-что проясняет. Вместе подсчитали количество употребляемой в течение суток жидкости. Получилось не густо. Утром стакан кофе, днем стакан компота, вечером стакан чая. Еще немного жидкости во фруктах и, естественно, в остальной пище. Всего с натяжкой около 1 литра. Это примерно половина суточной потребности организма.